Глава третья. Полумрак пещер льнул и дрожал. Не рассмотреть зыбкое марево густого пара, но как будто можно тронуть. Слышался плеск, и огоньки чуть тлели. Света ровно, чтобы не спотыкаться. То один мигнет, то следующий гаснет. Влага их душила. Все это не менялось никогда. Такими многие года стояли темные пещеры орденских купален. Нигде Ерсене больше не случалось видеть таких влажных стен, таких мозаик с духами и четырьмя народами, такого зыбкого и удивительного света. Сегодня все это ей было в тягость. Она жалась по углам, надеялась, что тени растворят ее, а люди про нее забудут. Или уж хотя бы выпроводят драить катки и счищать со стен плесень мхи. Но нет. Она со всеми подготавливала к очищению особую пещеру. Раскладывала по сосудам камни-символы и капала тягучие душистые масла, щедрой рукой бросала высушенные цветы. Всего ей утешение, что с ней еще три других приютских девочки, кроме полусестер купалин. Так привычнее. В сосуде запада извечный малахит. Камешек старый, водой окатанный, совсем уж гладкий, он как будто сам скользил на дно. К нему шла капелька масла марилии. Ее же лепестки, крупные, и желто-зеленые, махровые, даже высушенными, хранящие мягкость и нежность. В южном сосуде яшма, желтая, прожилистая, с нею жесткая, почти что каменная, суайра. В соцветиях, солянка по-простому. Порой говорили, что название ее так с древнего и переводится, хотя наверняка никто не знал. Все дело в белом кристаллическом налете на стеблях, что нарастает точно соль на нити. Вода после ее цветков тоже соленой делалась. В восточном — маленькое деревце ветвистого коралла, ярко-красного, почти что в тон решейнику. Он высушенный, пах почти что так же сильно, как густое масло, а цветочки раскатились по поверхности воды ковром. Они и ветви облепляли так же густо. В северном сосуде азурит и виареи. От них тоже лепестки сиреневые, не такие крупные, как у марилии. Они, хранясь, сделались посветлее и порозовее, словно снег, из-под какого они как-то выросли, опять припорошил их сединой. Масла все вместе пахли терпко, выразительно. Сладкие виареи, марилия, солянка — чуть с горчинкой, а решейник — кисловатый, цитрусовый, словно панцирус на праздник перемены года. Пещера мигом пропиталась ими, в теплом воздухе они звучали еще ярче, приставали к волосам, рукам и оставляли шлейф, что долго еще сохранялся. Сочетание их привлекало духов во всем множестве, символизировало благодать и милость, потому звалось «венок» или «букет просителя». Закончив, женщины сами начали готовиться. Сменили хемды на сорочки кипенного кружева и волосы перевязали лентами, задорно серебристыми, нарядными. Ер тоже выдали сорочку, самую нелепо маленькую, только все равно слишком большую, и она боялась зацепить ее и разорвать. Ей непривычны были эти тонкость и ажурность. Лента чиркала по шее грубым краем. «Пора», — сказала, наконец, одна из женщин. «Он идет». Ера отступила в тень и понадеялась с ней слиться. Рыжеватый полумрак был ей щитом, плащом. Мальчишка между тем зашел, в руках белые ризы, сложенные складка к складке, волосы распущены. Они висели вдоль лица и делали его уже и старше. Темнота его лишь портила, ложилась впадинами на щеках и под бровями, обращала глаза в черные провалы и очерчивала верхнюю губу. Ер будто на мгновение увидела мужчину, каким он однажды вырастет. Мужчину неприятного. Выражение лица мерещилось жуткая и потусторонняя решимость, что-то древнее, опасное. Он в самом деле в этот миг был ближе к духам, чем в любой другой. Мальчишка отдал ризы, и их отложили в сторону, а старшая из женщин подвела его к крупному камню в центре и помогла взойти. Прислужницы встали вокруг, и Ер среди них сзади, чтобы ее не было видно. Все они склонились, опустились на колени, прикоснулись кончиками пальцев к жилистым ступням и принялись вставать, ведя руками до макушки. Все вместе стали его раздевать, и каждая коснулась каждой вещи. Их побросали на пол и ногами растоптали. Символ старой жизни, больше уж не нужный, что потом сожгут в священном пламени. Мальчишка оказался, наконец, ногой, и, несмотря на густоту упругого тепла, по коже его бегали мурашки. Он выдохнул и встал лицом к купальне. Яр глядела в пол, чтобы он не рассмотрел лицо и не узнал. Жуткая темная вода лизнула пальцы ног, так осторожно, будто пробовала жертву, что на сей раз приносили духом и решала, годен ли. И потому, как вздрогнул Яргерт, было ясно, он сам это ощутил. Вода коснулась всей ступни, затем острых костяшек, икр, лодыжек. Зайдя достаточно, Яргерт вдохнул и преклонил колено, сложил смиренно руки и подставил их под тоненькую струйку ручейка, сбегающую с потолка, сделал глоток. «Я призываю духов быть свидетелями», — в унисон с ним мысленно шептала Ер. «Я обещаю верить себя вашей милости, на вашу мудрость уповать и только в вашей воле видеть путь». Голос его дрожал, то пропадал, то вспыхивал с резкостью карканья. «Пред вашим ликом я клянусь оставить прошлую жизнь и ее соблазны, под вашим взором отрекаюсь от пустого суетного мира». Прислужницы шеренгой выстроились вдоль воды и опустились на колени, хлопнули в ладоши, зашептали. «Будьте милостивы, будьте жестоки, будьте честны, будьте мудры. Примите достойного, отриньте ничтожного, обратите взор, укажите путь. Молим, молим». Ер повторяла хорошо знакомые слова и слышала со всех сторон их эхо. В том, как они сливались воедино, чудилось сердцебиение, дыхание тяжелое и жаркое, воля суровая, неумолимая. Самая старшая из женщин поднялась, взяла резной ковш и приблизилась к мальчишке. Первым она зачерпнула из сосуда западного, окатила Яргерта водой, пахучей, сладкой, с лепестками. «Духи Запада! Духи обильных урожаев, вам приносим жертву. Фае вас, мой Тае!» «Мы нижайше молим вас», — знала Ерсена. Струйки воды бежали среди прядей, не способные их вымочить, и только частью те потяжелели, слиплись и прильнули к коже. Россыпь лепестков запуталась по всей длине, то добрый знак подметила Ерсена. «Духи юга! Духи воинов и крепкого здоровья, вам приносим жертву! Фае вас, Сорсае!» На этот раз вода была желтыми крапинками суайры, и горечь в запахе прорезалась сильней. По согнутой спине бежали крупные мурашки. Струи огибали бугры позвонков, терялись в темноте волнующейся глади. «Духи Востока, духи путешествия и удачи, вам приносим жертву! Фае вас, Ройная!» Теперь в лицо пахнуло цитрусовой кислотой, а в вымоченных насквозь волосах осела россыпь маленьких красных цветов. Руки тянулись их стряхнуть. Но Яр сидела и старательно шептала с остальными. «Духи Севера, духи ремесла, наук и знаний, вам приносим жертву! Фае вас, Виетае!» Женщина зачерпнула из последнего сосуда и плеснула Яргерту на голову. «Готов ли ты отринуть все, что есть, и духом верить все, что после этого останется?» — спросила она. Отзвуки глубокого грудного голоса гуляли среди сводов. В звенящей тишине шипением погас светильник. Журчала бойкая мелодия ручья. «Готов!» — выдохнул Яргерт. Голос не послушался, пропал, но все равно ответ звучал решительно, даже отчаянно, и женщина тогда коснулась его головы и резко опустила ее вниз — под воду. На сей раз тишина была зловещая и тягостная. В этот самый миг духи решают. Тот, кто недостоин, головы уж не поднимет никогда. И хоть Ерсене не случалось за все годы этого застать, она невольно замерла на вдохе, даже не моргала, пока долгие мгновения текли под звуки ручейка. Женщина наконец-то руку убрала. Яргерт рванулся из воды и с резким вдохом уперся в колено. Вдох этот был жаден до того, что юноша им чуть не захлебнулся. Он тряс головой, откидывал мокрые волосы, а Яр медленно выдыхала. Казалось, глубоко внутри ослабевает намертво натянутое напряжение. Она сама не поняла, на что надеялась. На этот громкий вдох, первый вдох жизни новой, орденской, или на то, что вздоха уже не будет никакого? «Встань!» — строго повелела женщина. «Духи тебя услышали и жертву приняли. Жизнь твоя, каждый вдох твой, начиная с этого, и каждый удар сердца, все принадлежит им, и все существует только ради исполнения их воли. Вода всю прошлую жизнь смыла. Поднимись, чтоб встретить новую». И Яргерт поднялся. Медленно, словно оглушенный, даже пошатнулся, выходил нетвердыми шагами. Он переступил кромку воды, остановился. Прислужницы все вместе выставят перед ним чашу. Большую, глиняную. Каждая из девушек к ней прикоснулась. Также вместе они принесли и ризы, взялись его облачать, почти что ослепленные их белизной, светящиеся в благоговейном полумраке. Когда они закончили, Яргерт встал в чашу, а прислужницы присели ровным кругом, кончиками пальцев прикоснулись к ободку. Старшая женщина снова зачерпнула воду с запахом сладкой марилии. «Прими всю благодать, коей омоют тебя духи Запада», — произнесла она и опрокинула ковш на макушку Яргерту. «Прими всю благодать, коей омоют тебя духи Юга». После этого ковша в тягучей тишине прождали, пока в чашу стечет первая вода. Прислужницы снова взывали, шепот их опять звучал дыханием и стуком сердца. А Ерсена успокаивалась, дело сделано. Она была уверена, что Яргерт ее не заметил, не узнал, что он теперь перешагнет край чаши, выйдет прочь из темноты пещеры, и ее присутствие останется маленькой тайной. Ер ее уж точно не откроет никому. Так все и выходило. Время истекло, и встали девушки. Яргерт шагнул и почему-то повернул вдруг голову. На миг два взгляда встретились. Ерсена уж давно не видела, чтобы он так яростно, так ненавидяще смотрел. Когда Ер вышла из купалин, уж стемнело. К вечеру промозглый ветер разгулялся, а без теплых солнечных лучей мгновенно наползла безжалостная стылость. Двор был тихим, все, должно быть, уже собирались к ужину, и окна Ремтера светились завлекающе ярко. В них мелькали силуэты братьев, чудилось, что долетали голоса. А Ер вдруг замерла, руками себя обхватила и смотрела на до боли режущие пятна света на стене. Ветер рвал волосы, напитанные влагой, щекотал ими лицо, дразнил нос ароматом, с неба скалил рожки, прирастающий, но худосочный пока месяц, что протиснулся сквозь поволоку облаков и окружил себя прозрачно-желтым призраком гало. Ер не хотелось подниматься в Ремтер. Утомилась. Не из-за купалина от напряжения, от зудом замершего под ногтями, ощущение невыносимой отчужденности, от бесконечной настороженности. Стоит ей ступить в свет зала, ею завладеет суетная круговерть. В ней нужно будет постоянно притворяться и каждый миг за чем-нибудь следить. Там будет Яргерт, что и раньше-то всегда готов был сделать гадость. Содрихт, что порою делал вид, что обращаются как с равной, а порою попросту не замечал. Настоятельница, пристально смотрящая, оценивающая, кутающая в посулы и угрозы. Будет и брат Кармунд, чье внимание ей ненавистно и желанно. Она так устала. Много лучше было здесь, наедине с собой, в компанию. Далекое темное небо, ореол луны на нем, да еле различимая сквозь тучи россыпь звезд. Из черноты приглядывались семь сестер. Ер бы хотел раствориться в сумрачных тенях, так проще, чем в свечном свету под взглядами извечных чужаков. Она тряхнула головой и поспешила внутрь. Ужин не накроет сам себя. Время текло необычайно быстро. Чудилось, что братья только сели, а уже и самые нерасторопные из малышни заканчивали подбирать объедки. Только и успелось, что приметить ризы Ергерта, отлично видные издалека, довежливо кивнуть под взглядом брата Кармунда и настоятельницы. Также мимолетно вышло со стола убрать, да переждать, пока все разойдутся. Наконец, опомнившись, Яр выудила из-под сумка пузырек со снадобьем Айну. Ей следовало выпить. Она мялась. Свечи обрастали бахромой подтеков, тени от огней мелко дрожали, за окном скулил промозглый горный ветер. Яр с усилием выдрала пробку и принюхалась. Взболтнула, опрокинула в себя одним глотком, пока еще не слишком сомневалась. Она очень ясно поняла вдруг. Все. Пути назад не будет, дальше только воля духов. Она верила свою дальнейшую жизнь им, и лишь они решат, что с нею будет. Утешительным ей это не казалось. Она помнила, что духи редко милосердны, что отнимают чаще, чем даруют. Помнила и что нужны им жертвы. На мгновение сперло дыхание, ей страшно стало от того, что в жертву могут стребовать. Яр заметалась из конца в конец длинного зала. Ждать бездеятельно у нее не выходило, не умела. И тогда она еще раз выскочила в темень, в холод, в зло секущий ветер, что обжег лицо и волосы встрепал. Перебежала поскорее подальше от горящих глаз, застывших у калитки. Попыталась скрыться от докучливого запаха венка просителя, ведь он напоминал все волей духов. Только в темноте святилища она остановилась, выдохнула. С облегчением согрела щеки теплотой ладони и утерла выбитые ветром слезы. Понеслась сквозь черноту на свет огня, что полыхал надежным маяком, вцепилась в зелень ленты на подставке. Та назло запуталась и не хотела развязаться. «Ну!» — не выдержала Ер, уняла дрожь и распутала узел. Замерла перед жаровней, только-только вытолкнула сбивчивую просьбу, как послышали шаги. Ер знала, кто идет. Ленточка улетела в пламя, безо всякой просьбы, а Ерсена бросилась во тьму. Ощупью отыскала стену, чудом не влетев в нее лицом, присела, вжалась, всеми силами пытаясь вдавить спину в углубление в камнях. На входе уже было видно ризы, слишком яркие и слишком белые. Ей оставалось лишь молиться, чтобы не заметил. Яргерт ей припомнит очищение, что она осквернила, но испортить еще бдение уж слишком. Против воли она глянула на меч, что не заметила сперва возле жаровни, этот настоящий, непростая деревяшка. Если им ударит, то убьет. Яр оставалось только наблюдать, как Яргерт встал перед огнем, свет очертил его. Он кратко хлопнул, звук пронесся эхом, разорвал ночную тишину. Яргерт вздохнул отчетливо и громко, а Яр испугалась, что он также слышит ее дыхание, стук крови, что терзал виски. Она попробовала вынудить себя дышать спокойнее. Яргер тем временем достал свой старый деревянный меч, неловко повертел его в руках, взгляд задержал. И лишь потом, словно с усилием, швырнул в огонь. В жестах сквозила уязвимость, непривычная и странная. Он медленно пошел вокруг жаровни, взялся за другой клинок, стальной, тот, что ожидал его жрецами подготовленный. «Это фамильный меч». Черная наледь, Сойенор на древнем языке. Меч, что лишь чудом возвратился вместе с Гертвигом, не сгинув где-то в дебрях полуострова, и спустя столько лет дождался нового хозяина. Клинок легко вышел из ножен. В кругляше навершие блестело три некрупных янтаря. Яргерт невыносимо долго всматривался в лезвие, завороженный, как будто бы напуганный тем, что в нем видел. Наконец он опустил клинок в огонь, устроил рукоять на бортике жаровни, преклонил колено и сцепил ладони на эфесе. Пальцы била дрожь. «Духи!» — на выдохе шепнул он, в тишине ночи звучало громко. «Я прошу вас принять меч в моих руках и мою душу». Яр отлично знала все ритуальные слова, читала в книгах, как их выговаривали поколения слуг Ордена, но никогда не допускала мысли, что однажды они прозвучат вот так, отчаянно, надрывно и пронзительно. «Духи!» — еще раз начал он, но продолжал уже не так, как полагалось. «Я прошу, пожалуйста, я посвящу вам все, все сделаю и послужу, как пожелаете. Ни дня не уделю другому. Ваша воля будет моим смыслом, моим всем. Но только сделайте так, чтобы кроме этого мне было ничего не надо. Никого!» Ерсена медленно, мучительно сглотнула. Ей показалось, что звучало это слишком громко. Яргерт не заметил и не оглянулся, и тогда она чуть осмелела, подалась вперед, как будто пожелав запечатлеть эту картину навсегда, и этот жар огня и бесконечное убожество фигуры, что склонилось перед ним. Ер не случалось еще видеть Йергерта настолько жалким, и от этого ей стало вдруг смешно. Чего она боялась? Щуплого мальчишку, что так унижается, едва ли не рыдает, тратит ночь в священной близости к великим духам на нытье? Она почувствовала себя несравнимо выше, лучше. Никогда она не унижалась перед духами и не просила сделать что-то за нее, избавить от проблем и трудностей. Она всегда просила только средства, чтобы сделать все самой. И тоже жаждала служить, но не ждала, что это будет ей дано так просто и что духи пожелают облегчить ей службу. Цену милости своей ей духи показали. Научили жертвовать, когда чего-то просишь, и урока она не забыла. А мальчишка думал, будто за простую просьбу его обласкают благодатью. Ей еще смешнее стало. Изучая его, скрюченного и дрожащего, Яра осознала, духи презирают вот таких, как он, коленно преклоненных, и желают они не дурацких клятв, не лент. Цена их милости гораздо выше, забирают без остатка и одаривают скупо. Но уж таковы они. Убожество, распластанного у огня мальчишки, неожиданно послало ей ответ. Духи желают жертв. Если она хочет попросить, то надо быть готовой отдавать. Ночь обещала оказаться долгой. Бормотал мальчишка, звезды пялили огни глаза через высокий свод. Ветер свистел и завывал в краях разлома. Ему как будто вторил вой неведомых чудовищ вдалеке. Пламя костра трещало, иногда плевалось в небеса букетом искр, и рыжие хвосты истаивали, растворяясь в черноте. Молился Йергерт. От глубокой веры или чтобы не уснуть, Йер не могла узнать. Но только вот его речитатив ушел на задний план, когда сперва, едва-едва, а после и до жути, больно разболелась шея. Сначала чудилось, что она просто натрудила ее, только горло постепенно жало так, что каждый вдох стоил трудов, и Яр пришлось из раза в раз себя упрашивать «давай, дыши». Ей оставалось радоваться, что сквозь эту боль она не смеет издать стон, сама идея отдается той же болью. Ладони мяли горло, но не находили ничего. Она отлично знала, это мука от Айну. Все так, как и должно быть. Тело не желало верить. По лицу стекали капли, то ли слезы, то ли пот. Жарко ей не было, но больно, до того, что на затылке волосы намокли насквозь. Так она всю ночь и просидела. Под речитативный шепот и под вой горного ветра, застывающий от ночного холода недоброй осени и окруженная священным запахом цветов, что лишь напоминал, за просьбы духом платишь дорого. За покровительство, какое даровали метки, цену брали болью. Ер сама не поняла, как задремала. Ей казалось, она видела, как изредка меняет позу Йергерт, как он распрямляется порой, проходит круг другой вокруг жаровни, как танцует пламя. Но в один момент она проснулась. Не могла поверить, что спала, да только вот в пещере теперь было тихо. Ветер не шумел, ослабло пламя, не шептал мальчишка. Мутным взглядом Яр нашла его возле жаровни. Привалился спиной к ее каменному боку, голова почти касается груди, а волосы свисают даже ниже. Он уснул. Она потерла шею. Боль ушла, но память о ней вынуждала осторожничать. Пошевелиться было страшно. До сих пор тянула челюсть, ныли зубы, слишком сильно их сжимала. Яр тихонько выдохнула, попыталась встать. Все тело затекло. Она заставила себя и осторожно подошла к огню. Возле него теплее. Лишь теперь ей стало ясно, что она промерзла до костей. Но в этот миг все чувствовалось будто бы издалека. Там же, вдалеке, остались страхи. В огонь она смотрела до болезненной и острой рези. Небо светлело. Истекала длинная и тягостная ночь. Уж скоро ото сна проснется замок. Яр вздохнула. Глянула еще раз в пламя. «Вам ведь наплевать», — сказала она тихо, хоть и не шептала. «Тысячи раз вы смотрели, как пред вами преклоняются в ритуалах. Если что теперь и чувствуете, то презрение». Ер помолчала. «Я не буду преклонять колени», — заявила она в пламя. И не знаю, что мне в жертву приносить на этот раз. Берите, что хотите. Я клянусь служить вам, духи, и прошу лишь одного. Позвольте мне. Уж вы найдете, что забрать взамен. Берите. Только дайте шанс. Какими бы там ни были Айну, чего бы ни хотела настоятельница, я хочу быть орденской сестрой. Служить вам. Сами уж решайте, чего это стоит. Она бросила на ленты долгий взгляд. Не шелохнулась. Духи лент тех не хотят. Она немало их перевела, чтоб знать. «Сой хесере тисе», — тихонько прошептала Ер. «Моя воля такова, и она есть закон. Нам говорили повторять это, что проще было подчинить энергию, когда колдуешь. Вы говорите так, когда решаете нашу судьбу и требуете ей повиноваться?» Она прикатилась с пятки на носок и криво усмехнулась. Глянула на Яргерта и прочь пошла. Ей было больше нечего здесь делать. С утра все суетились, и Ярсена вынуждена была суетиться с ними. Так бывало всякий раз, как назначали таинство греха. Приютские освобождались от занятий, чтобы посмотреть. Бездельники как можно раньше занимали склон возле ристалища, чтобы выбрать лучшие места. Все предвкушали зрелище. Когда отслуживали завтрак, дети еле успевали ухватить куски и так торопились вниз. Конечно же, хороших мест приютским не положено, но оттого они толкались лишь сильней. Не каждый день мальчишка, с каким делишь дормитр, и хлеб уж много лет становится вдруг братом ордена. Содрих турвал момент и убежал едва не первым. Во дворе его уже ждала Урьяна. Ер они не дожидались, но она и не расстроилась. Уж слишком хлесткое было напоминание. Она не ровня. А еще и не хотелось торчать с ними. Не сегодня. Глянуть, что на шее, она так и не успела, да и не решилась. И от этого стеснялась, мялась. Отыскала отрез ткани, чтобы кутаться точно шарфом. И радоваться, что день оказался ветреный и стылый. Солнце вроде бы светило, но далекое, холодное, прозрачное, едва ли пробивающее дымку облаков. Лишь осенью такие дни бывали, верный знак ранней зимы. Ветер грозился оборвать последние бурые листья, дни должны были стать вовсе серыми, а небо замаститься мрамором тяжелых низких туч. Ер не хотелось лезть в толпу со всеми. Вместо этого она взошла на стену над ристалищем и встала между двух мерлонов. Вдаль уставилась тоскливо. Примечание «Мерлон» — зубец крепостной стены, конец примечания. Предместья почти потеряли краски, а на западе, как водится, сгущались тучи. Там сейчас, должно быть, продолжались настоящие бои. Не та нелепая забава для зевак, что начиналась здесь. Там братья лили кровь и резали еретиков по-настоящему. А тут... Ер опустила взгляд, толпа пульсировала, гомонила, в ней смешались черные и серые плащи, накидки полубратьев и полусестер. Точно под Ер внизу, у самого подножия стены, теснились пестрые макушки детворы. Возле ристалища стояли стулья малого капитула. Торчали только плечи, самцкетами и макушки. Все ждали. Вдруг толпа зашлась внезапным свистом, улюлюканьем. Явился Яргерт. Все еще одетый в белое, он выделялся среди серости двора точно бельмо. Ветер рвал волосы, и тени замирали не на миг, метались вокруг головы. Яр даже со стены заметила, как глубоко он дышит. Но походка была твердая, плечи расправлены. На миг она увидела в нем не мальчишку, юношу, готового носить доспехи и достойного плаща. Он скоро займет место, на какое она стремилась. В раздражении она сживала с губы пленочку. Вспомнила про Айну, вздохнула. Яргерт подошел к жаровне в центре поля. Опустился, замер, замерли и зрители, все ждали. Тишину смел нарушать лишь ветер. Сквозь его свист прорывался ляск, вели еретика. Тощий, сбитый ногой, казалось, он едва волок вес кандалов. Грязь на нем была взрыта свежими рубцами, где-то воспаленными, сочащимися липким желтым гноем, волосы засалились и прятали лицо. Должно быть, еретик прождал немало, чтобы выйти на ристалище сегодня. Цепи закрепили на крюках столба. Мужчина даже не пытался рваться и противиться, лишь сжался, будто мог так спрятаться от холода или от взглядов. Яргерт встал, взглянул на узника. Яр знала этот взгляд. Порой он смотрел так на нее, и вдруг она подумала, что он бы с большой радостью проделал с ней все то, что сделает теперь. Пусть он и волновался, жалости или сомнений не было, ей ли не знать, как ненавидел он еретиков. Зрители замерли, и напряжение их будто можно было тронуть. Юноша не разочаровал. Он подошел к еретику, схватил его за бороду и повертел лицо. Тот вздрогнул, будто увернуться, пробовал. Не из-за страха, а от отвращения. «Ты грязен и уродлив, как и весь ваш род. Зарос и отвратительно воняешь. И таким ты предстанешь на суд великих духов. Отвратительно!» Яргерт вытер руку об себя, брезгуя прикасаться дольше. Подошел к жаровне, сунул в нее ветку на заранее сложенной куче, подождал, пока займется. Хищный рыжий огонек дрожал и рвался. Юноша невыносимо долгое мгновение не отводил глаза и резко ткнул веткой еретику в лицо. Сальная борода так просто загораться не хотела, затем вдруг вспыхнула. Вся разом. Над ристалищем понесся громкий крик, заметался. Силился сбить пламя, толку не было. Лишь ветер бросил ему волосы в лицо, и занялись и те. Толпа была в восторге, билась и орала. Вопли ее почти перекрыли вопль еретика. Ер всматривалась в пламя, в лицо Яргерта. Он ждал. Стоял спокойно и смотрел, как еретик падает на колени. И как скованные руки силятся засыпать голову землей, чтобы задушить огонь. Наконец-то он затих. Лишь ребра тяжело вздымались, да злой ветер хоронил тихие стоны. Яргерт усмехнулся. Яр почудилась, что она это слышит. «Ты грязен до того, что даже пламя тебя не очистит. Ну и хорошо, не духом же тебя преподносить!» Яргерт с натугой поднял катку, полную воды, и вывернул ее на тело. Без того, искусанное холодом, теперь ветер не пощадит его вдвойне. Полюбовавшись крупной дрожью, Яргерт засадил пинок в живот. Пока мужчина корчился, вновь поднял вятку, замахнулся. Та свистнула и от удара разломилась. Яргерт тогда выхватил из пламени жаровни кочергу. Задумался на миг, ударил в ногу. А чуть узник дернулся, ткнул в пах. Еще раз вопль еретика смешался с воплем взбудораженной толпы, и злой экстаз перекричал агонию. Яргерт давил на кочергу всем телом, чтобы пленник не сумел отпрянуть, извернуться. Вонь горелой плоти будто бы почувствовала даже Ер, хоть знала, что ее немедленно уносит ветер. Юноша дождался, пока ветер этот станет остужать металл, и лишь тогда принялся бить. А еретик скрутился в узел, дергался, дрожал. Под кожей каменели мышцы, те немногие, что сохранились. Но Яргерт не хотел этим его убить и даже сильно покалечить не пытался. Едва захотел, сделал иначе. Он приставил кочергу под нижнее ребро. Вдавил, ударил по ней. Кончик показался из-под следующего ребра. Яргерт потянул вверх, будто силился поднять мужчину. Толпа пришла в восторг от первой крови. Радостно затопала, захлопала и заорала. Кто-то завизжал так высоко и мерзко, что хотелось двинуть, лишь бы смолк. Я ощутила ломоту в висках, и ветер будто бы давил только сильнее. Щеки сжег, но глаз она по-прежнему не отводила. Ей чудилось, что она видит в лице Яргерта досаду. Он как будто заскучал и утомился. И от этого отбросил кочергу, взял камень и уже без всяких слов уселся поверх тела, прижал руки и ударил. Череп раскроился быстро. Еще несколько ударов, и мозг брызнул по земле вместе с осколками. А юноша поднялся. Бросил камень в сторону и обернулся, отмыть руки во второй эскадок. Так и совершилось. Таинство греха. Яргерт силился не бегать по толпе глазами, но не мог. Ловил себя на этом с того мига, как ступил на вытоптанное ристалище, и на себя же злился. Родителей не ждал, хоть все-таки и глянул повнимательнее, чтобы убедиться. О матери не стоило и думать, но отец как будто мог бы. Увидел и спокойствие ландмастеров с магистром, даже скуку. увидел брата Бурхарда, что ободряюще кивнул, хотя по-прежнему был недоволен всем вчерашним, увидел Содрихта с извечной тенью спутницы Арьяной, множество других людей. Он бегал взглядом из конца в конец, от ряда к ряду, и не то чтобы не знал, не мог себе признаться, кого ищет, не хотел признать, что без внимательного взгляда рыжих глаз все кажется не тем. Она должна смотреть, он убеждал себя. Не может не смотреть. Она ведь не отводит глаз, следит за ним всегда, не упускает из виду. И чтобы пропустить такое, если уж на очищение явилась, то сюда должна была. Он чувствовал, что грудь печет от злости всякий раз, как вспомнит. Пока все прислужницы смывали с него грязь прошедших лет и прошлой жизни, еретичка оскверняла таинство своим присутствием. Теперь ему особенно хотелось, чтобы она видела, чтобы знала, что он с радостью бы сделал с ней. Что именно ее он хотел видеть на ристалище в цепях. Он это представлял даже не раз. Придумывал, как бы пытал ее, была бы она у столба. На деле ощущалось все не так, как он придумал. Может, потому что у столба стоял какой-то незнакомец, а может, потому что не было среди толпы знакомых рыжих глаз. Но все, что он почувствовал — презрение к едва живому пленнику, ни удовольствия, ни интереса, думал, разойдется, как начнет, но нет. Становилось тягомотнее, гаже, он быстро пожалел, что нет меча, с каким все кончилось бы за мгновение. А ведь другие умудрялись растянуть ритуал на час, даже на два. Он думал, будет, как они, и думал ощутить себя орудием великих духов, что карает ересь любого, кто ей пропитался, а на деле оказался палачом, что лишь из чувства долга силился развлечь толпу. А омерзительнее всего была бессмысленность. Он обменял бы всю толпу на одну пару глаз. Она должна была смотреть. И этого отсутствия он не простит даже сильнее, чем вчерашнего присутствия на первом таинстве. Однако чувства эти ему нужно было усмирить. К нему шли братья, орденский капитул во главе с магистром и брат Бурхард. Магистр шел натужно и прихрамывал, седые лохмы обнажали череп. И, казалось, все сильнее обнажают с каждым днем. Выцвела кожа, вся покрылась пятнами, как скорлупа перепелиного яйца. За ним извечная семерка — 7 плащей, 7 амцкетов, 7 самых верных слуг великих духов. Один чуть улыбнулся. Маршал, глава дома, Сорсгарейн. Их связывала кровь. Хоть и так отдаленно, что в другой день Ергерта бы просто не заметили. Все выстроились в полукруг. Магистр рядом с Ергертом. Сердце заухало в груди. Большая честь. Он вспомнил, что ждал много лет, чтобы здесь стоять, и много лет трудился. «Сей юноша окончил таинство!» Магистр простирал к толпе ладони. Голосу теперь не доставало силы. «Духи приняли его!» Народ зашелся, засвистел, заулюлюкал. Содрих тряс над головой руками, Орья их сложила рупором, визжала. «А теперь скажи мне, верен ли ты слову и крепка ли воля?» «Хочешь ли ты посвятить себя служению на благо Ордена, на благо духов, с этого дня до последнего твоего дня?» «Да, хочу», — звучало хрипло. Яргер чувствовал, что по спине стекает пот. «Быть посему! Склонись!» И юноша встал на колено. Снова, как уже вставал немало раз за время всех ритуалов, за его спину шагнул не отец, брат Бурхард. Он же раскрывал свободный ворот ризы, обнажал грудь и держал за плечи, чтобы те не дрогнули, когда магистр прижимал клеймо меж сердцем и ключицей. Яргер далеко не сразу понял, что кричит, хоть обещал себе молчать. И хуже всего оказался запах, пахло так же, как когда он прижигал еретика. Казалось, что клеймо держали вечность, и едва магистр его отнял, ветер поспешил с успокоением. А Ергерт ощущал его колкие прикосновения, с холодным воздухом вдыхал и осознание. В груди теперь и правда будет вечно гореть орден и его идеи вместе с пламенем, что пляшет на гербе, какой ему носить до самой смерти. «Встань!» Он подчинился, поднялся, стоял в оцепенении, пока капитул облачал его в фамильные цвета — рыжий и золотой. потом надели и доспехи. Сам магистр подал бригантину, маршал затянул ремни, последним уложили плащ. Тот самый, о каком годами можно было лишь мечтать. Примечание: бригантина — доспех из металлических пластин, которые внахлёст нашивались на плотную ткань или кожу. Конец примечания. Яргерт скользнул рукой по пламени, что складками текло с плеча. Настало время клятвы верности. Он снова опустился на колено, чувствуя, как давит вес доспеха. Черный плащ запутался в ногах и щелкал на ветру. «Ессейре, вире, вас!» С усилием смог выговорить Яргерт. Свист в ушах был громок до того, что непонятно, вслух ли говорит. «От всего вздоха до последнего моего вздоха!» И с этими словами он припал губами к перстню на руке магистра. Гладкий, будто бы насквозь промерзший камень вызвал дрожь. «Подать меч!» — преподнес его брат Бурхард. Он же повязал на пояс. Яргерт вытянул клинок, в нем отражалось небо, серое и безучастное. За утро счистили всю гарь и снова отполировали лезвие. «Носи же с гордостью оружие, какое духи приняли в ночь бдения! Твой дом дал ему имя — Сойенор. Так будь ему хозяином достойным!» На сей раз губы прикоснулись к лезвию, и ощущалось это странно. Металл оказался холоднее камня и душил историей и памятью великим грузом лет. Меч этот видел много клятв. Клятву его отца годами ранее. Теперь же он в его руке, и духи знают, что ей принесет. Яргерт смотрел на этот меч не раз, примеривался, знал его до черточки, до росчерка на гарде и до пятнышка возле навершия, и все-таки в своих руках не представлял. Он склонил голову, взял меч за лезвие обеими руками, подал его брату Бурхарду. «Прошу принять меня вашим слугой и человеком. Мой клинок и сердце отданы великим духом, но я верю эти руки вашей мудрости». Брат Бурхард прикоснулся к центру лезвия своим кольцом. «Быть посему, теперь ты мой оруженосец». Яргерт убрал меч и подал руки брату и наставнику. «Благодарю!» Сквозь нестерпимый свист лютого ветра он расслышал вопли зрителей, знаменовавших этот славный миг. Сегодня орден смаковал свежую кровь приобретенного слуги.